Глава 135. Брейн снял шлем и уснул, едва его голова коснулась спальника. Но долго спать не пришлось. Через час или чуть больше яркая вспышка озарила горизонт на северо-западе. И ее яркость Брейн ощутил даже на расстоянии в 20 километров через стенку палатки и опущенные веки. Он тотчас очнулся ото сна и едва открыл глаза, как земля содрогнулась от удара, а затем последовали еще два таких же мощных сотрясения. Все, кто был в палатке, тотчас повскакивали с мест и даже зашевелился раненый. «Что за хрень?» – воскликнул Баттон. «Орбитальная бомбардировка», – пояснил Брейн. «От души прикладывают». Покачал головой Грик и снова лег. В палатку заглянул майор. «Извините, что разбудил вас, братцы», – торжествующе произнес он. «Получилось, сэр», – воскликнул его уцелевший стажер. «Получилось, Ружин. А завтра с рассветом нас заберет легкий транспорт, так что топать по снегу не придется». «Отличная новость», – сказал Брейн и, зевнув, повернулся на другой бок, чтобы далекие вспышки не мешали спать. Между тем, покончив с ярусами неглубокого заложения, бомбардировщики перешли к ударам глубинными бомбами. И вспышек стало меньше, а вместо грохота начал доноситься низкий рокот, когда боеголовки в сверхпрочных оболочках крушили инфраструктуру противника на глубине в сотни метров. Когда Брейн проснулся в следующий раз, было светло. Все остальные бодрствовали и занимались сборами. Палатки над ним уже не было. И, надев шлем, он встал и принялся сворачивать спальник. Вскоре послышался шум двигателей небольшого шаттла. Взметнулась снежная пыль. Шаттл шлепнулся раскладными лапами на ледяное крошево и опустил аппарель. «Грузимся!» — крикнул Корсак, и первым в проем отсека забрался проворный бот, нагруженный палаткой и всем тем, что притащил сюда накануне. Поверх поклажи, пристегнутый к носилкам, лежал раненый. За ботом на борт поднялись все остальные, и шаттл стартовал, не дожидаясь полного закрытия парели. «Вы нас сейчас куда?» – прокричал Брейн. «К форту», – ответил майор. «Не, у нас машина в леднике», – вмешался Грик. «Вы нас туда сбросьте, а уж дальше мы сами». «Говори координаты». Грик показал свой навигатор, и майор скачал информацию. «Все, данные у пилота». И действительно, вскоре шаттл качнулся и начал разворот. «Вашего Баттона я заберу, если не возражаете». «Это его дело», – пожал плечами Брейн. Это был для него хороший выход, поскольку брать Баттона на службу в форт он опасался. Ведь, несмотря на его выдающиеся боевые качества, с дисциплиной у него были проблемы, если не сказать хуже. Брейн не был уверен в психической уравновешенности этого бойца. «Недели через 3-4 я навещу ваш форт, так что никуда пока не уезжайте», – добавил майор, улыбаясь. «Будем ждать», – кивнул Брейн. Через несколько минут их с Григом высадили на запрошенном месте. И, помахав уходящему шаттлу, они направились к скале, под которой, чуть присыпанной снегом, стоял их Рихман. «Ну вот, наполовину мы дома», – сказал Григ, когда они уселись в машину, и она завелась с первого раза. Возвращение к перевалу и спуск заняли еще 6 часов. Обошлось без приключений, поскольку ехали по уже знакомым местам. На путь от предгорий до форта затратили еще 2 часа. А когда заехали по откидному мосту во двор форта, время было послеобеденное. «А что, командир, как насчет того, чтобы угоститься за труды наши великие?» «Я не против, только сначала помыться хочется». «А я бы сначала выпил», – вздохнул Грик. «Но, по сути, ты прав. Помыться и шкуру заштопать». «Зацепило?» «Не больше, чем других, но пластырь поставить нужно. К утру он уже железо вытянет». «Можно по-быстрому, ножиком», – улыбнулся Брейн. «Нет, я никуда не спешу», – сказал Грик и стал подниматься по лестнице, слегка прихрамывая. «И я тоже не спешу», – подумал Брейн, прикидывая, что вскоре его ожидают очередные перемены. Корсак обещал заглянуть через 3-4 недели. Значит, время на отдых еще было. Конец книги.